сценарий голливудского кино. И мы почти простые люди. Когда садится солнце за твоим окном, не факт, что так оно и будет. За полминуты не успеешь хоть убей одеть космический скафандр. За 10 суток не научишь голубей нырять в пруду, как ихтиандр. У всех одна задача — за хвост поймать удачу, плюс бонусы к придачу. И чтоб никак иначе, трудно бывает нам найти понимание. Как только возможности диктуют желания, но пропадают все нелепые сложности. Как только желания диктуют возможности. Все или ничего. Леса убиты в пожарах. Не хватит века, чтобы свой оставить след на всех старинных тротуарах. У всех одна задача — за хвост поймать удачу, плюс бонусы в придачу. И чтоб никак иначе, воздух наполнен первобытными страхами.